Глава 198. В поисках ответа. На военной базе в Тардрагоне большое количество игроков толпилось вокруг, словно посетили мини-ярмарку в яркий солнечный день. Подход Тардрагона к игрокам был мягким. Они провели много совещаний и пытались руководить игроками. Они поняли, что за исключением некоторых психически нездоровых людей, остальные способны нормально общаться. Они решили собрать игроков вместе в качестве специального военного подразделения. Эта военная база была специально создана для игроков. Командиры из Тардрагона раздавали миссии. Многие игроки открывали прилавки и группировались. Вся территория процветала. Под влиянием Хан Сяо многие игроки решили присоединиться к Тардрагону, включая Кленовую Луну. Борьба и убийство были не в ее стиле. Ей больше нравилось находить материалы и собирать механизмы, а затем продавать их другим игрокам. Многим игрокам нравилось приходить к ней за припасами и ремонтом, поэтому Кленовая Луна могла легко найти команду при выполнении своих миссий. Вообще, Кленовая Луна не была проигроком. Время, которое она проводила онлайн, было меньше, чем у других игроков. Кроме того, она больше предпочитала наслаждаться игрой, чем выполнять миссии. Но несмотря на все это, с наградами призового фонда, которые она получила от Хан Сяо, она все же превзошла большинство игроков и стала одним из игроков таблицы лидеров уровня. Кленовая Луна посмотрела на шкалу своего опыта и стала взволнованной. «Почти на 20 уровне. Я очень скоро смогу вновь связаться с Черным Призраком». Пронзительный ветер дул в холодной пустыне. На земле тонким слоем лежал снег. Снизу просвечивалась земля, и контрастируя со снегом, они создавали серый мир. В пустыне на северном континенте игрок с шубой из шкуры животного замедлился, вдыхая холодный воздух. На горизонте позади него была деревня новичков, которую он покинул. На его кулаках застыла кровь, и 7 трупов морозных волков лежали в 100 метрах позади него. Морозные волки были обычными хищниками на северном континенте. Они были примерно на 10 уровне, поэтому у игроков в настоящее время было меньше 20% шанса на победу, попав в осаду из 7 морозных волков. Но на этом игроке было всего несколько мелких царапин. Идентификатор над головой игрока – Хао Тянь. И это был явно очень старый ник. Хао Тянь – известный профессиональный игрок, основатель клуба «Длинное небо» и ветеран на профессиональной арене. Использовал этот ник в течение многих лет. В Китае было много киберспортивных клубов, но только некоторые из них считались топовыми, такие как Гильдия Богов, Длинное Небо, Династия, Жареные Баклажаны с Рыбой. Да-да, этот клуб называется Жареные Баклажаны с Рыбой. И их смертельным врагом был кимчи-клуб из Кореи. Хао Тянь неожиданно получил дальний запрос на связь от Ли Гэ, поэтому он остановился и принял вызов. Это приветствие ясно отражало тот факт, что Хао Тянь не любил слишком много говорить. «Эй, ты слышал? Ассоциация киберспорта подтвердила создание турнира для проигроков галактики!» – спросил Ли Гэ. «О! Какой класс ты выбрал?» «Боец». «Я выбрал Эспера», – сказал Ли Гэ. «Скорее повышайся! Ситуация с китайскими игроками выглядит не очень хорошо. Мне нужна помощь людей, чтобы сражаться с лучшими клубами из других стран». «Говори за себя». Хао Тянь совсем не отреагировал и повесил трубку. Оба были лучшими игроками, но их стили были очень разные. Хао Тянь был на профессиональной сцене много лет. Он неуклонно тренировался и стал тем, кем он был. Он не любил разговаривать, не любил управлять публичным имиджем. Все, что он делал, это сиял на соревнованиях. Ли Гэ был очень увлечен управлением своим имиджем. Он часто ходил на шоу, поэтому у него было бесчисленное множество поклонников, в отличие от Хао Тяня. Кроме того, он был красив, поэтому у него было много поклонниц. Ли Гэ был одним из тех игроков, которые достаточно талантливы, чтобы превзойти других игроков без особого труда. У каждого профессионального игрока был свой талант, а Ли Гэ был полон талантов. Бывают и такие люди, кладезь талантов. Многие восхищались Ли Гэ, и еще больше людей завидовали ему. Хао Тянь не был одним из них. Он знал Ли Гэ очень давно. Ли Гэ был просто человеком, который преуспел в той же отрасли, что и он. И ничего более. Он не заботился о других факторах. Ли Гэ был его давним соперником. Хао Тянь много раз проигрывал ему. И чтобы достичь более высокого места в галактике, он проводил почти все свое время, усиливая своего игрового персонажа. Он не хотел упустить ни одной возможности. Как обычно, он открыл форум и увидел посты о Черном Призраке, в которых рассказывалось о главных сюжетных миссиях. Внезапно он остановился и повернул к деревне новичков. С мастерством Хао Тяня деревня новичков была ему уже бесполезна, но ради миссии Черного Призрака он был готов ждать. В подвале здания Рога Дракона, штаб 13-го подразделения. Коридор, ведущий к центральной компьютерной комнате, был темным и металлическим, с инфракрасными детекторами в стенах по всему коридору. Пол был оборудован устройствами, которые распознавали и регистрировали вес и следы. Гухуэй набрал пароль у двери, а затем отсканировал глазное яблоко, отпечаток пальца и голос. Через несколько секунд центральный компьютер просканировал Гухуэя через пол и инфракрасные детекторы. «Авторизация успешна. Добро пожаловать, заместитель генерального директора». Беззаботно произнес роботизированный голос. Все устройства безопасности были отключены. Путь был свободен, и Гухуэй с серьезным выражением лица вошел в просторную центральную компьютерную диспетчерскую. Он выполнял приказ высших чиновников. Запрашивал информацию о феномене нелюдей у галактической цивилизации, находящейся далеко во Вселенной, Гадорры. Это был важный вопрос. Все камеры в центральной компьютерной комнате смотрели на него, и лидеры смотрели сквозь них. Гухуэй знал, что это был не только Стардаргон. Все остальные страны собирались сделать то же самое. Нечеловеческое явление было слишком странным. У них не было абсолютно никакого способа ее решить, и они могли обратиться только за помощью к галактическим цивилизациям. Гадорра была единственной высшей цивилизацией, с которой они были в контакте. У них было в основном нейтральное, но слегка пристрастное отношение к ним, и они не слишком мешали планете Аквамарин. Гухуэй включил центральный терминал и набрал серию длинных паролей, чтобы разблокировать шифрование. Затем он открыл самый глубокий слой программы и набрал еще одну строку секретных паролей, активировав секретную программу. Экран стал полностью белым. Затем появилось новое простое окно. Он был заполнен бесчисленными опциями и ссылками со странными гадоранскими символами. Все символы, кроме одного, были серыми, что означало, что их нельзя было выбрать. Единственный, который можно было выбрать, был переведен на язык планеты Аквамарин. Окно связи Гадорры со звездной зоной 9, планета Аквамарин. Это была модель устройства связи в звездной зоне под названием «Перья Света» 8. Все 6 наций на планете Аквамарин получили его от цивилизации Гадорры. Это позволило им соединяться с галактическими цивилизациями. Эта технология еще не была получена планетой Аквамарин. Гадоранская цивилизация заблокировала многие функции программы и закрыла сотни соединений в сети. Он был ограничен только однонаправленной связью с планетой Аквамарин. Таким образом, планета Аквамарин могла использовать только менее 0,1% возможностей галактического устройства связи, и они могли получить информацию о Вселенной только от Гадорры. Но у планеты Аквамарин не было выбора. Гухуэй успокоил себя и щелкнул ссылку. 10 секунд ожидания тянулись в вечность, но в конце концов экран вспыхнул, и появилось диалоговое окно. Вначале появились гадоранские символы, после чего они автоматически перевелись на язык планеты Аквамарин через функцию перевода с устройством. «Люди с планеты Аквамарин, зачем вы обратились к нам?» Гухуэй хорошенько обдумал то, что планировал сказать, прежде чем напечатать слово за словом. «Друг из Гадорры, я человек, отвечающий за разведывательную организацию Стардрагона на планете Аквамарин. Я отправил запрос на общение из-за аномального явления на нашей планете. Мы называем это феноменом нелюдей. Подробности приведены ниже». Гухуэй кратко объяснил их исследование нелюдей и отправил документы и записи. Затем он закончил свое сообщение кратким призывом о помощи. «Поскольку с технологиями нашей планеты мы не смогли разгадать эту тайну, мы надеялись, что вы поможете нам решить ее. Если вы сможете оказать помощь в этом, мы будем искренне благодарны вам. Гадорры и Стардрагон навсегда останутся близкими друзьями».